А вот теперь напряглись мы. Я говорил, у Ирины аномально много энергии, врал. Кто-то выпустил в мир не меньше, а то и больше, причем как раз со стороны ворот. Ладно, это все игрушки и баловство, направленное лишь на то, чтобы король с Дунканом относились к Ирин серьезно, на уровне поигрывания мышцами. Пора познакомиться лично. Ирин неспешно приближалась к воротам. Нам было прекрасно видно, как король отмахнулся от кого-то из сопровождения и с любопытством смотрел в нашу сторону. А вот по мере сокращения расстояния мне стало понятно, кто там такой монстр в энергетическом плане, и я даже почти не удивился. Дункан, от этого существа буквально исходит опасность. Я чувствую жуткую, странную смесь энергии в нем, его оценивающий взгляд, готовность убить все живое и умереть самому. В эмоциях на первом плане было легкое любопытство, сосредоточенности вроде бы все, но если заглянуть глубже, на уровне подсознательного шепота его одолевала жуткая жажда крови, голода, ненависти. Это и есть голос скверны. Черт возьми, я натурально боюсь Дункана. Передав опасения Эрин в виде образов, переключаюсь на остальных. Второй заинтересовавший меня персонаж, это эльфийка, как-никак возможный протагонист. Она была странной, блондинка с зелеными глазами и чистой кожей лица. Никаких волослин, как далийцы зовут свои татуировки на лице, у нее не было. На вид лет 25-27, однозначно не девочка. Довольно высокая, крепко сложенная, в доспехах с растительным орнаментом и вооружена луком с колчаном стрел за плечом. Спокойная, даже немного холодная, судя по ощущениям, третий уровень мастерства со средним уровнем энергетических мутаций. Не сказать, чтобы писаная красавица, но симпатичная на мой вкус. А еще вокруг нее был флер болезни, заразы, была видна угнетенность энергосистемы. Стопы. А когда это я так хорошо стал сканировать и рассматривать окружающих? Помнится, того же Брейса для простого осмотра только в ШКЭ удалось диагностировать. Неужели частичное проявление воли помогло? Тогда это еще более полезная фича, чем я думал. Без необходимости продавливать завесу, настораживая окружающих, классно же. Пока я предавался размышлениям и созерцал, Ирин наконец подошла к воротам. Не доходя буквально 5 шагов, она склонила голову в малом реверансе, предписанным этикетом во время походов и войны. «Приветствую, Ваше Величество. Я, Ирин Кусланд. О, дочь Брейса. Приятная неожиданность увидеть вас здесь. Позвольте поприветствовать. Но что привело вас сюда одну? Его приторно-сладкий голос мне уже не нравится. Как и он сам. Нифиг заглядываться на мою Ирин. Благодарю, Ваше Величество. Однако я здесь не по хорошему поводу. У меня печальные известия для моего брата и для вас, мой король». В ответ на это Кайлан нахмурился и даже как-то внутренне подобрался. Что произошло? Из голоса ушла вся услада и веселость. Тирн Брайс Кусланд, как и остальные члены моей семьи, за исключением брата, убиты. Замок Кусланд подвергся нападению. Небольшая толпа людей, окружавшая нас и до того практически молчавшая, да и состоящая по большей части из рыцарей охраны короля, погрузилась в тишину. Стал прекрасно слышен шум недалекого военного лагеря, да редкие звуки природы. Лицо же Кайлана потемнело, а руки сжались в кулаки. «Кто? Кто напал?» В голосе звенели нотки удивления и ярости. Ренденхау нанял головорезов и наемников, подгадал момент, а затем добил выживших, абсолютно спокойно поведал Эрин. После этого вокруг нас послышались маты, а Дункан, стоявший рядом с королем, задумчиво огладил свою бороду. «Предатель! Да как он вообще посмел? На что рассчитывал? Не беспокойся, после поражения порождений тьмы, я разверну армию на Амарантайн. Он не уйдет от правосудия. Благодарю, Ваше Величество, однако я должна сообщить это и брату. Вы не знаете, где Фергюс?» Впервые за время разговора голос Эрин дрогнул. «С этим могут возникнуть проблемы. Он недавно вернулся из разведки и, собрав всех доступных ему солдат и рыцарей, ушел в дальний рейд в дикие земли. Он должен вернуться после генерального сражения. Если хочешь узнать больше, обратись к моему генералу Лагейну, он в курсе всех военных действий. А теперь прошу меня простить, но меня ждут дела». Он коротко кивнул, прощаясь с Эрин, затем повернулся к Дункану и эльфийке. «С вами я также временно прощаюсь, но надеюсь продолжить разговор чуть позже. Как пожелаете, Ваше Величество», — спокойно ответил Дункан, краем глаза рассматривая Эрин. Король развернулся к нам спиной и направился в сторону лагеря, его свита, охрана, последовала за ним. Около ворот остались лишь внутренне недоумевающая Эрин, эльфийка, Дункан и пара дежуривших солдат. И это все? Слегка растерянно спросила Эрин. А ты чего ожидала? Начальство занято, воюет, а тут ты. Вот как наиграется в солдатиков, так и подумает над твоей проблемой, слегка саркастично прокомментировал я. Но, подожди-ка, он сказал, развернет армию на Амарантайн, как он вообще это себе представляет? Сборную солянку баннов поведет через их же и их врагов земли, или по имперскому тракту, в обход, так это почти физически нереально, да и к экономическому упадку после прохода такого количества солдат через деревни по пути приведет. А самое главное, зачем вообще идти туда армии? На нас напал Ренденхау, не народ Амарантайна. Нужен малый специальный отряд с королевским указом, да парочка законов и постановлений. О чем он вообще думает? Что несет? Все больше по мере речи распыляясь, вопрошал Эрин. Я рад, что твои мозги работают как надо. Горжусь. Что же насчет короля? Он дебил. Он лишь символ власти, за которым стоят. Может, ты сама ответишь? Его жена и Тейрн Логейн? Ну да, что-то подобное мне и говорил отец. Но, ты не думала, что все настолько плохо? Смирись. Тогда какой был вообще смысл в разговоре? Он есть. Ты вытащила грязное белье Хау на свет в неожиданном для него месте и не ко времени. Также можно сказать, что только что была объявлена война между Кусландами и Хаус формального согласия Сюзерена, так что после всего к тебе не будет никаких вопросов, если уж мы совсем, конечно, палку не перегнем. К тому же, инициативный дурак с блажью в виде чести, героев и долга может вставить палки в колеса Рындану, только уже направляемые твердой рукой жены. Я поняла, хоть ты и слишком уж сильно недолюбливаешь короля. О, кстати, это не потому ли, что он попытался ко мне подкатить, как ты говоришь, ехидно закончила Эрин. Ты только моя, нечего всяким жалким смертным тянуть к тебе свои грязные лапы. О, я польщена, ха-ха-ха. За время небольшой мысленной беседы мы успели перейти на другую сторону моста, и Эрин уже хотела повернуть в сторону видневшихся королевских шатров, но ей ненавязчиво преградил путь Дункан, до этого шедший и негромко беседующий с эльфийкой позади нас. Прошу прощения, леди, я соболезную вашей утрате. Спасибо, но я не знаю, кто вы. Ориентируясь на мои образы, Эрин довольно настороженно относилась к бородатому дядьке с совершенно неместной рожей лица. Я командор серых стражей Ферилдина, Дункан. Приятно познакомиться со столь знаменитым и уважаемым человеком. Мое имя вы уже слышали. Ох, Эрин, умеет же быть почтительной, когда хочет. Хотя это было похоже на лесть. К тому же эмоции у нее к нему резко скакнули в сторону положительных. Что вы, не стоит, я всего лишь выполняю свой долг, и, кстати, о нем, прошу прощения, если покажусь бестактным, но что вы намерены сейчас делать, в каком смысле? Эрин еще больше насторожилась, но уже и без опаски. Как я слышал, вашего брата сейчас нет в лагере, как и ваших людей. Что вы будете делать? От такого вопроса Эрин замерла так, словно налетела на каменную стену. Михаил, а ведь действительно, что мне дальше-то делать? Даже как-то немного паникуя мысленно вопросила Эрин. И я должен сказать, что понимаю ее. Девушку вела сюда четко поставленная цель, и вот она выполнена наполовину, но вторая половина временно недоступна. Она осталась впервые за свою жизнь одна, без родителей, брата, слуг, советников, воинов, в конце концов. Она цеплялась за цель в виде посещения Астагара, скидывала стресс с сексом, но вот она теперь стоит здесь и не знает, куда идти дальше. Как-то даже не по себе стало от внезапного озарения, по поводу ее состояния, неудивительно, что она цепляется за единственного не покинувшего ее разумного, меня. Пока не знаю, расспроси его, отчего такое любопытство. Пока не знаю. В первую очередь, нужно посетить Тирна Логейна. А с какой целью вы интересуетесь? Понимаете ли, я как раз веду в лагерь новобранца. Он указал рукой на внимательно слушающую нас эльфийку. Ее зовут Шисерн. Лучница коротко кивнула в знак приветствия, но сохраняя безмолвие. Какая она немногословная. И мне пришла в голову. Ага, ясно. Пошла пропаганда и желание затащить Эрин в орден. Да, а дядька-то времени не теряет, вербует не сходя с места, еще и льстит. До меня доходили слухи о вашем таланте. И все это прекрасно и хорошо, но я так и не решил, вступать или не вступать, Эрин. Мне бы увидеть порождений, вскрыть, рассмотреть поближе остальных стражей, а так и сделаем. Это очень заманчивое и почетное предложение, но принимать решение мгновенно я не могу. Если позволите, я обдумаю и взвешу все за и против, сообщив вам ответ позже. Конечно, отдохните с дороги и рассудите на досуге, но прошу, не задерживайтесь. Если вы согласитесь, завтра с утра группа новобранцев начнет подготовку к ритуалу, соответственно, уже сегодня вечером я должен знать ваш ответ. На словах о ритуале Шисерн заинтересованно перевела взгляд на разглагольствующего серого стража. Непременно, сэр Дункан, тогда я откланиваюсь до вечера. Ирин слегка наклонила голову, обозначая поклон. До свидания, леди. Нельзя сказать, что именно решил Дункан, разочарован он нашим ответом или нет. Его чертовски сложно читать и толковать его эмоции, но негатива в них точно не было. Эльфийка также проявляла легкие интересы и немного презрения ко всем окружающим. Оставив эту парочку позади, Ирин отправилась на поиски шатра Лагейна. Информация о Фергюсе все еще оставалась в приоритете. А уж потом можно и по моему плану действий идти. На кону все-таки важный вопрос, пить или не пить. План был прост как три медика. Хотя, если произвести атомарный анализ вкупе с историческим, то и монеты станут совсем непростыми, но все это софистика. Мне нужно было посмотреть, пощупать остальных серых стражей, взглянуть на порождение тьмы. И если редких зверьков в виде стражей в лагере еще можно было найти, то вот порождений нет. Адъютант Лагейна любезно поведал Ирин о миссии рыцарей Хейвера по обрушению нескольких выходов на поверхность с глубинных троп, а также неглубокой разведке и зачистке второстепенных направлений, выявленных благодаря докладу того же Фергюса. Задание важное, но второстепенное, поэтому когда Фергюс взял с собой не только рыцарей, но и солдат с обозом, никто не возмущался, хотя косо вслед посмотрели. Ну да бог с ним, этот ушлый гад точно выживет, вопрос только в сроках его возвращения. После получения этой информации, Ирин прочесала лагерь армии и нашла еще десяток серых стражей. Всего десяток. Я не думал, что все так печально. За то, что это за десяток. Черт, да это были монстры под стать Дункану. 9 из них на 4-м уровне мастерства. Энергией каждый был залит под завязку. Энергетические каналы пронизывали абсолютно все их тело. Каждый находился в идеальном физическом состоянии. Чертовы монстры в человеческом обличье. 10-й был не таким. Всего 2-й уровень. По сравнению с остальными откровенно слаб, но зато в его энергетике были странные флуктуации, как будто, ну да, посмотрев глазами Ирин, увидел ну очень похожего на Кайлана товарища, только более молодого, не такого придурковатого и более надежного, что ли, сложно описать, но посмотрев на Алистера приходит на ум четкое понимание, что этот человек никогда не врет, прямолинейный надежен, интересненько, ах, да. Именно на энергетику храмовников походила его чужеродная система. Очень все там странно, как и у других серых. Спустя час я, кажется, стал понимать, что почем. У меня есть теория, дурацкая, но очень смелая. Для ее подтверждения нужно увидеть порождений, причем живых, а не те трупы, что Ирин видела по дороге во время обхода лагеря, представленные как образцы смертности для обычных солдат. Там смотреть было ни на что. Поэтому я предложил Ирин смотаться в дикие земли, пока есть время. Меня, конечно, обозвали альтернативно мыслящим, но, не задавая больше никаких вопросов, Ирин прошмыгнула из очень уж хреново охраняемого выхода наружу. Баул мы бросили в шатре Дункана, так что бежали налегке. Отойдя чуть подальше от лагеря, и в особенности, целого анклава магов в нем, Ирин ушла в форсаж, ускорившись до безобразия. И все было бы отлично, если бы Ирин имела необходимую сноровку для быстрого бега в густом лесу. Стоило нам свернуть с дороги, как начались проблемы. То споткнется, то нога провалится в валежник, то дерево не вовремя на пути выпрыгнет. Это просто кошмар. А уж как материлась сама Ирин. Прикол в том, что ее учили ходить по лесу, и сама она практиковалась долго, но ходить не значит бегать. Поэтому, когда я услышал шум реки, мне пришла в голову замечательная идея выхода из положения. Ирин стала ниндзюком. Ну, то есть с небольшим моим колдунством, возможным благодаря проявлению воли, девушка натурально побежала по водной глади. Речка была не такая уж и маленькая, поэтому проблем с порогами практически не было. Быстро бегущая по воде рыжеволосая воительница в немного варварском доспехе, должен признать, это смотрелось довольно эротично. Тьфу ты! Тем не менее, через час я засек странных существ, что методом исключения были причислены мной к порождениям, и, как оказалось, я не ошибся. Четверка этих существ медленно брела чуть в стороне от воды, таща тушу мертвого оленя. Судя по прочитанным учебникам, Это были гарлоки, облаченные в дерьмовые доспехи и ржавое оружие. По виду, будто гнившие заживо ходячие мертвецы. Отвратительное зрелище. Это первые живые существа, которых я не вижу в своих сексуальных фантазиях, а это, мать его, показатель. Ирин вообще чуть не вырвала от открывшегося зрелища, а уж когда до нее донесся запах. Как они вообще смогли завалить оленя, если их учуешь за полкилометра? Неважно. Следуя моим командам, Ирин приготовила лук, натянув на него тетиву и расчехлив колчан стрел. Прицелившись, она начала отстрел ходячего дерьма. Должен признать, навыков у этих тварей 0,1. Среагировали с задержкой, тупо озирались по сторонам, кинулись напрямую. Хрень, а не военные юниты. Но вот живучесть зашкаливает, каждому понадобилось минимум по 3 стрелы, а попадание в голову не означало точного выведения из строя. Если добавить заразную кровь, тактику подавления численностью и абсолютное презрение к смерти, выходят все-таки неприятные противники. Ладно, мы здесь не совсем за этим, и Ирин, зная план, оставила одного в живых. Подойдя поближе к валящемуся на земле и рычащему гарлоку, девушка раздробила сапогом его конечности, дабы тот не барахтался. Стрелы вынимать не стала, по моей подсказке, скверно все-таки неизвестный фактор, лучше уточнить потом у стражей, что делать в таких ситуациях. А теперь настала моя очередь поработать, естественно, в шикае, или для начала без, а если, но, через 5 часов, 2 из которых были забиты экспериментами, Ирин начала ворчать, а я с трудом оторвался от этого шедевра. Да, шедевра, очень извращенного, но гениального творения. Мысли об искусственном его создании посещали меня все чаще. Слишком в некоторых местах все симметрично, слишком продумано, природа больше любит разнообразие. Но это на уровне ощущений. Из достоверных факторов выходит пока что немного, все-таки я не такой уж специалист, как хотелось бы, но кое-что вышло. Итак, эта тушка изначально строилась по определенному шаблону, вроде генетического кода, но записанного в энергетическом виде. Все порождения являются альтернативно живыми существами с превалирующей стороной в виде энергетического тела. Грубо говоря, если Ирин мутант, тело которой постепенно переходит на энергетический способ функционирования, хоть до полноценного завершения процесса еще очень далеко, то порождение – обратная сторона. Первую скрипку у них играет энергетика, которая мало внимания обращает на физическую плоть, грубо подстраивая ее под себя, неизбежно ошибаясь. Вот почему они так омерзительно выглядят, вот почему функционируют, несмотря на внешнюю недееспособность. Это, конечно, теория, но, вроде бы, для начала уже неплохо. Сама же скверна – это странная смесь маны, ки, жизни и чего-то еще. Вот последнее меня и беспокоит. Непонятная хрень, делающая непонятную хрень. Она пропитала каждую клетку тела, ее можно назвать энергетической бактерией. Не обследовать, не понять, как и что это, для меня пока невозможно. Даже само ее наличие просто обусловлено выводами одной системы уровней коэффициентов из другой. Зато я примерно понял, что она делает и как себя ведет в живых организмах. Для этого на благо науки погибли 2 ворона, 1 лиса и кролик, за которого у нас с Ирин вышла нешуточная битва. Она хотела варварски сожрать его, а не отдать на возвышенный алтарь познания. Ну, неважно. Итак, скверна, а точнее именно эта энергетическая бактерия перестраивает энергетическую систему по заложенным шаблонам, грубо насилуя и проламывая, не заботясь о здоровье носителя. На второй вороне провел эксперимент, накачивая туманой во время заражения. Процесс прошел успешно, перестройка завершилась. Но вот вопрос, как из этой агрессивной хреновины стражи умудрились сделать для себя допинг? Что они там нахимичили? Ни у одного стража нет нарушения энергетических систем, нет оборванных концов. Да, они выглядят не похожими на остальных, но ничего критического я не видел. Уровень взаимопроникновения энергетического и физического тела, конечно, абсолютно аномален, как и их резервы. Все равно не понимаю. Теория, кстати, подтвердилась. Все порождения и стражи имеют нерецессивный канал связи с тенью, позволяющий хапать оттуда энергию, попутно, в разной степени, служа информационным каналом. Конечно, различия есть, да и, по сравнению с магами, канал откровенно слаб, но все равно очень полезен. Подозреваю, что именно через него серые стражи ощущают присутствие порождений тьмы, а также зов и голос скверны. Итак, куча вопросов, догадок, теорий, а точных фактов мало. Если бы все упиралось только в тело, Я бы рискнул, Эрин. Во время полного проявления воли, я способен перепрошить ее почти как угодно, знать бы только что и как делать. Уж откатить любые изменения назад, это запросто. Все упираются в энергетику и недокументированные функции скверны. Поэтому Горлок остался жить, а Эрин направилась обратно в лагерь одна, ведь скоро ночь, а ответ нужно дать сегодня. Как можно сильнее абстрагировавшись от нее, я пошел по следу в тени, которым обеспечил меня живой Горлок. Ну, здравствуй, серая хмарь, давно не виделись. Как-то засиделся я в Эрин, мотаясь между ней и уже полноценным доменом, не вылезая никуда. Надо хоть на торговлю потом заглянуть, авось что поменялось. Тем не менее, сейчас у меня есть задача. След, связь, канал, в полной мере ни один термин к этому не применим. Это не жесткий канат, сзывающий сознание с телом в реальности у живых людей и эльфов. И не след, продавленный в ткани тени особо жирным демоном. Это было похоже на запах, если бы не редкие псевдоискорки, пробегающие туда-сюда, как по ниточке. Не потерять в хмаре эту слабую флуктуацию было адски тяжело, чему жесточайший и широкий канал связи с телом Эрин отнюдь не способствовал. Он буквально глушил мою чувствительность. Зараза, я даже сны знакомых людей не могу посещать, а тут такое. В пятый раз теряю, и приходится начинать заново, благо пилинг на обездвиженного Горлока в реальности было брать легко. Неужели не получится? Сам я точно не смогу. Сама, могу и не сам. Секундный перелет заканчивается в моем пентеракте, где, сориентировавшись, прыгаю к кукле. Она как раз сидела на стульчике в саду, вертя что-то в руках. Почувствовав мое приближение, она спрятала предмет в складках юбки и, поднявшись, уважительно поклонилась в приветствии. «Так, мне нужна твоя помощь в одном деле», оставив расшаркивание на потом и перейдя сразу к сути, уведомил ее я. Она чуть недоуменно наклонила голову к плечу и переспросила. «Помощь? Да, не могу выследить кое-кого, слишком слаб след. А вот ты, не обремененная связью с реальностью, сможешь уловить. Пойдем. Так вам нужна ищейка для охоты, мастер?» В таком ракурсе я не смотрел на это. И ее вопрос. Это точно не сарказм? Что она вообще хотела сказать этим? А, я бы это так не назвал. Мне нужен специалист в делах тонкого энергетического оперирования и сенсорики. Самому бы понять, что ляпнул. Хорошо, создатель, только у меня есть предложение. Это будет добрая охота. Ее улыбка стала немного хищной, да не, показалось. Слегка поманив за собой, кукла не спеша направилась к калитке, ведь я единственный, кто может войти в сон охотника в любом месте, остальные, лишь через калитку. Не то, чтобы этих остальных было много, пока лишь кукла. Тем временем, она вышла из структурированного пространства и полетела по изменчивым и преломляемым дорогам пятимерного пространства. До сих пор удивляюсь, как у меня вообще вышло создать сию концепцию и воплотить в жизнь. Ладно, хорош отвлекаться. Мы двигались довольно долго по моим меркам, ее скорость была смехотворной, не говоря уже о том, что разрезать и преломлять пространство воли ее способности не хватало, в связи с чем кукла двигалась по своего рода граням. Наконец, она вынырнула в своеобразной пространственной складке стабильного обычного трехмерного вида, и лишь последовав за ней, я непроизвольно замер, ошарашенно пялись на открывшееся мне зрелище, попутно исследуя все вокруг волей. Это было старое, каменное, разваливающееся здание, похожее на церковь. Пространства вокруг хватало лишь на него и небольших кусочков земли по краям, обрываясь в изменчивом преломлении грани самого моего домена, Дарка. А самое странное, что я этого не воплощал. Как в моем домене могло появиться то, к чему я не прикладывал руку? Лишь прощупав детализацию получше, нахожу самобытный отпечаток во всем этом месте. Кукла. Она создатель. Но ведь, действительно, если она воплощает мир темных душ, она смогла бы это сделать, затем лишь препятствием, что я не давал ей прав на этот кусочек своего домена. Тогда как, вы сами дали мне свободу действий, приказав искать цель. Это, она обвела рукой здание, одна из обязанностей, взятых мною на себя. О чем ты говоришь? Слегка подозрительно уточняю я. Мастер, изначально вы, создавая меня, приказали заботиться о сне охотника и черном цветке. Этим я и занимаюсь. Просто став к тому же и охранником спокойствия чудесного сновидения, здесь покоятся нарушители. Все таким же безэмоциональным, спокойным голосом поведала кукла. Это что, тюрьма? Не дожидаясь ответа, я пронзил волей абстрактную идею воплощенного здания, проникая внутрь, и наткнулся на десятки сигнатур различных демонов. Истинно так, запоздало донесся до меня голос куклы, охренеть. Судорожно перебирая, я ощупывал волей все новых и новых демонов, все были низшими, и запертыми в клетках преломления Дарка. Как она вообще смогла, как додумалась, как воплотила все это? Это уже не уровень простого воплощения и средней детализации здания и мест в темных душах, это нечто большее, оперирование концепциями. Достаточно топорно, но, она ведь была раньше простым фантомом, объединенным с ничтожным виспом, внутри моего домена. Как, или именно потому что внутри домена, впервые за долгое время навалившись на куклу всей своей волей, отчего та сипло вздохнула и осела на землю, я перебирал саму ее сущность, и нашел, она была словно связана с Дарком, не прикована, а будто была частью него, а он, частью ее, симбиоз, достаточно слабый, моя власть как создателя была неоспорима, но куклу можно считать младшим сисадмином, удивительно, прекрасно, интригующе, кхе. Создай РГ-хотель, умоляюще прохрипела кукла. Тень удивления, непонимания, обиды заклубилась вокруг. А, да, прости, перестарался. Моментально опомнившись, я прекратил воздействие. Ты настоящее чудо. Я просто в восхищении. Спасибо тебе за все это. Меня даже кольнуло что-то вроде стыда за свои действия. Поэтому, стараясь отплатить за труды и в качестве извинения, передаю ее чистейшую и неоформленную внутреннюю энергию, более лучший вариант элов, валюты демонов на торговле. Это поможет ей в развитии, да и удовольствие должно приносить, хотя с ней вообще ничего однозначного сказать не удастся. Благодарю. Кукла склонилась в реверансе, а запах обиды ушел, уступив место положительному фону. Это ведь вторженцы в домен, я перевел взгляд обратно на тюрьму. Да, они вошли за грань сна и заблудились в его переплетении. Я же решила собрать их в одном месте. Действительно, именно идея о защите такого рода и послужила созданию Пентеракта. А я совсем забыл о том, что будет или происходит с теми, кто все-таки попробовал войти сюда. Вывод. Я идиот, а кукла, молодец. Но как бы все это не было интересно, почему она показала это мне именно сейчас? Это я и спросил. Позволь отголоскам чьих-то воспоминаний, чувств и стремлений стать твоей силой. Они повиноваться не будут вечно без вашей воли, но одно краткое задание выполнить вполне в их возможностях. Как интересно, и мысль, вложенная в ее слова, и странное ощущение ностальгии и решение моей проблемы. Но обдумывать все нужно позже, не сейчас, ведь хоть время бежит неоднородно, вспять повернуть его пока не удавалось. Нужно спешить. Благодарю. Мы обязательно поговорим об этом подробнее, но чуть позже, сейчас я должен идти. Доброй охоты, создатель. Поклонилась кукла. В этот раз она попала в точку. Прихватив первого попавшегося демона, какую-то разновидность гнева, я надавил на него волей, ясно проецируя образами свой приказ, потому как связной речью тот не владел. И надо же, все удалось с первого раза, а я ведь раньше над таким способом решения и не задумывался, надо будет еще раз похвалить куклу. Перенеся его к проекции реальности, наведя на умирающего Гарлока, я, с небольшим удивленным хмыком, последовал за резко стартовавшим по следу демоном. Спустя некоторое время, он остановился у странного домена, заявив, что именно здесь заканчивается связь. На всякий случай проверив его слова и найдя подтверждение, отпускаю демона на свободу. Не обратив внимания на тут же исчезнувшего гида, я принялся со всей тщательностью изучать чужие владения, пока не проникая внутрь. Проверив Эрин, я увидел, что она вернулась в лагерь и немного нервничает, сидя перед костром около палатки Дункана, размышляя. Тот уже виделся с ней, но ничего не сказал, предложив разделить трапезу, после чего ушел по делам. Только почувствовав мое присутствие, Эрин попыталась расспросить об всем, но я лишь отмахнулся, возвращаясь к изучению. Наконец, спустя полчаса по времени реальности, я решился влезть внутрь, так ничего нового не поняв, лишь узнав о том, что сюда стекаются тысячи каналов с порождениями. Была одна теория, но нужно было доказательство. Наконец, вздохнув полной грудью, хотя это было больше психологическое, чем реальное действие, я нырнул внутрь. Тьма, холод, ничто. Странные огоньки далеких эмоций вокруг. Тусклые тучи концепций, столь малые, что не прочесть, но из-за количества забивающие все будто туман в реальности. Странное место. Потянувшись к огонькам, я с удивлением уловил визуальные образы леса и тактильное ощущение состояния, жажды крови и плоти, повеление и приказ, что должен быть исполнен, и собратьев вокруг порождения тьмы. Я что, подключился к одной из этих тварей? Видимо так, ощущения тела и ненападающие искаженные существа вокруг это подтверждают. Отстранившись, обдумываю новые данные. Значит, это место можно назвать облачным сервером данных. Интересно, но... Гра-а-а! Чудовищный рев прервал мои размышления. Пространство вокруг сошло с ума, а явственная воля чужеродной твари ощупала все вокруг. Естественно, оно заметило меня. Нехорошо. Вырвалось у меня инстинктивно. Будто подтверждая данную характеристику, извращенная концепция смерти перерождения подчинения обрушилась на сущие, заставляя сжать в напряжении зубы. Образ тела слегка потек под напором, но выдержал, а я спешно выстраивал оборонительные волевые воплощения и концепции защиты. И не зря. Удар. Вот теперь это была полноценная атака. Практически все выстроенные буквально стерли, чуть было, не развоплотив меня самого. Надо валить, перекачивая огромные массы энергии и создавая обманки, попутно немного подчиняя пространство, отступаю к границе. Следующие пару ударов пролетели мимо, к тому же, были до абсурдного однотипными. Да, воля агрессора огромна, детализация чудовищна, но, выдержать напор флимит было и то сложнее. Здесь была только мощь, без хитрости и изменчивости. А может, специально замедляюсь и подставляюсь под удар, меняя концепции под пришедшую в голову идею. Удар, уже не столь разрушительно как поначалу, но все же тяжело выдерживаю. А затем, распыляя обманки расползающихся идей и концепций, состояний, сходных со смертью демонов, пытаюсь сымитировать огонек связь с простым порождением тьмы. Заметит, воля архидемона, как я понял, прошлась по пространству, слегка ощупывая все вокруг. Но, не обратив внимания на меня, удовлетворившись кратким имитационным образом состояния данных местоположения, спустя некоторое время, ощущение взгляда присутствия исчезло, позволяя мне чуть расслабленно выдохнуть. Не думаю, что это было полноценное воплощение архидемона, иначе так просто я бы не отделался. Скорее всего, аналог моего параллельного мышления, на уровне подсознания, охраняющего собственный домен. А раз так, то это открывает интересные идеи. Решено, Ирин станет серым стражем. Глава 16. Неравенство. Смешно. Нет, действительно смешно. Банда самоубийц на выгуле. На что я смотрю? На цирк. Ну, или если формально, группа рекрутов серых стражей на первом боевом задании. Ай, меня не предупреждали о тучах комаров и мошкары. Ой, ха. Сэр-рыцарь ни разу не был на природе, что ли? Ну как, тьфу, в рот попало. Простите, леди, не хотел в вас попасть. Я убью тебя, вор. Соблюдайте тишину. Вы в боевом походе. Шимлены. И половина из этой труппы клоунов. Будущие спасители Фирилдина. Мир обречен. Расходимся, ребята. Эрин, не позорься. Прими нормальное командование над убогими. Пожалей мои нервы. Но они не станут. Поверь, станут. Они меня достали. Мне показалось, или на последнем моем слове девушка как-то нервно сглотнула. Да не, отряд, стой. Это нужно было сделать в самом начале, но я думала, что как старший по званию, командовать будешь ты, Алистер. Начало с упреков, Эрин. Упаси создатель, я здесь как проводник и наблюдатель. Открестился от всего бравый храмовник. Тогда я становлюсь лидером группы. Возражение, миледи, вы слишком молоды. Начал качок с двуручным мечом и печатью отсутствия интеллекта на лице, Джори. Одет он был в хорошую по качеству среднюю броню, что так и сверкало начищенными, блестящими элементами. В походе по лесу на болотах, в большей разведывательной и по возможности скрытной миссии. Без плаща, маски, крема, амулета или мази от насекомых. Ну, как бы на этом можно и закончить описание. Вы рыцарь Хейвера, и смеете препятствовать? Прошипела доведенная до белого коленя за последний час с момента выхода из лагеря армии Эрин. И я леди, а не миледи, ясно. Я буду только рад, что такая красотка будет начальником у меня, щербато улыбнулся полулучник, полукинжальщик, полудурок, вор, Давид. Брат-близнец первого рекрута в плане мышления, но хотя бы с житейской хитринкой и чуть большей отвагой. Но вот его похоть, направленная на Эрин, никогда не думал, что половое возбуждение у смертных будет раздражать демона похоти. Оксюморон. Я хочу его убить. Шисерон, далийская эльфийка, облаченная в странного вида, но вроде эффективный и удобный доспех, промолчала, а взглядом, полным презрения и усмешки, выразила все, что хотела и думала о шимлинах. Не выдержав, Чуть-чуть приспускаю контроль энергии у Ирин, что и так от ее раздражения хромал, попутно слегка проецируя волей свое мимолетное желание чужой смерти. О, прочувствовали. Оба мужчины рекрута побледнели, Давид инстинктивно выхватил кинжал и отступил на шаг, Джори просто стиснул рукоять меча так, будто от этого зависела его жизнь. Стоявший чуть в стороне Алистер отреагировал спокойнее на первый взгляд, но вот непонятная хрень, скрученная из энергии в его ауре за секунду, меня настораживает. Вот с Шисеран все не так просто. Из взгляда исчезло презрение, и даже некое одобрение в эмоциях промелькнуло, но внешне даже ухом не повела на эдакую демонстрацию силы. Как стояла, скрестив руки на груди, так и стоит. Дальше. Командую. Я это. Понятно. Добавив еще и чисто своей энергии, Ирин буквально прессанула стоявших перед ней дебилов. Да, сэр. Будто стоя на плацу, гаркнул Джори. Да, атаман. Не в попад рявкнул Давид, походу даже не сообразив, в чем ошибся. Вот и отлично. Походный ордер следующий. Ирин чуть более спокойным голосом принялась раздавать указания. Я же чуть абстрагировался от происходящего, позволяя себе отстраненные размышления. Вчера, после возвращения из тени, Ирин мучила меня вопросами довольно долго, расспрашивая как о скверне, стражах, крови, так и о моей отлучке. Мне еще тогда показался ее интерес каким-то натянутым, со странным подтекстом. Не сказать, что она все поняла, да и в технические детали она не углублялась. Видать, еще помнила тот случай, когда уговорила меня показать ей свой домен, и от представшей перед ней картины пятимерного пространства сначала поплыла, а потом, рванув в реальность на одних инстинктах, схватилась за ножку кровати лежа на полу, попутно с трудом давя тошноту. Она отказывалась двигаться еще полчаса, восхищаясь таким понятным, привычным, стабильным окружающим миром. Даже как-то жалко девушку стало, такого эффекта я уж точно не ожидал. После этого многое она просто не уточняет, а иногда и вовсе пропускает мимо ушей. Тем не менее, основную информацию она впитала без особых затруднений. Наконец, уже ночью, когда Дункан присоединился к ней в молчаливых посиделках около костра, ненавязчиво косясь взглядом, намекая на необходимость ответа, Ирин, будто очнувшись от размышлений, напрямую спросила у меня, что ей делать. Я поделился своими соображениями, плюсами и минусами, так что ты должна выбрать, но меня перебили. Хватит, ты в нашем дуэте главный, вот и решай, а я уж последую любому выбранному пути, непреклонно заявила девушка, вороша палкой в костре. Честно говоря, от такого финта я несколько растерялся. Не понял, в смысле главный, а если я, к примеру, скажу немедленно избрать путь разврата, раздеться и трахнуть себя горящим факелом, что тогда? Слегка саркастично попытался уколоть ее я, и только моими мыслями, витающими точно не здесь, можно описать этот тупизм и невнимательность к собеседнице. Тогда я, переспросив каким именно факелом и в какую дырку, разденусь и выебу саму себя. Ирин, ты чего? В моем голосе была натуральная растерянность и обеспокоенность, вот теперь я полностью сосредоточился на девушке, попутно прощупывая все доступные эмоциональные уровни, физическое состояние, проверяя на вражескую магию, проклятие. Михаил, ты, кажется, меня не понял. Я говорила уже много раз, у тебя мое абсолютное доверие. Я должна тебе уже 3 своих долга жизни, и жизни родителей с семьей брата в придачу. Ты умнее, сильнее, целеустремленнее. В конце концов, я прекрасно чувствую некие крупные планы в отношении меня и всех остальных, задуманные тобой. При всем при этом я уверена, что плохого мне ты не сделаешь. Так что повторяю еще раз, приказывай. С полной решимостью заявила девушка. Ирин, ты, так не пойдет. Не для того я столько тебя тренировал и обучал, чтобы ты столь слепо следовала чужой воле. Недовольно заметил я, постепенно осознавая ситуацию. Слепо? Нет, ты не прав. Разве подчинение вассала к сюзерену слепо? А дети, слушающие родителей, а солдат своего командира? Я лишь набралась наконец храбрости сказать тебе это прямо. Да, блин, с чего это она вообще такой разговор начала именно сейчас? Ирин, я же еще в самом начале договаривался с тобой как с партнером, не с подчиненным. С чего ты вообще? Да потому что, она резко вскочила на ноги и, провожаемая чуть прищуренным взглядом Дункана, быстрым шагом направилась в сторону от освещенных палаток. Наконец, она продолжила. Ты ведь уходил. А чем ты? О моей краткой отлучке в тень? Ну, да. Но даже так я был связан с тобой, но договорить мне снова не дали. Ты уходил, оставил меня одну, совсем одну в диких землях. Ты никогда не уходил от меня так надолго, даже когда ты что-то изучал, я чувствовала тебя рядом. А сегодня ты ушел. Она как-то грустно повесила голову, замедляя шаг, даже не обратив внимания на парочку чуть не столкнувшихся с ней солдат. Я так испугалась. Я знала, что тебя нет рядом, в одиночестве, там, куда ходит минимум отрядами. Мне стало так страшно. Она обхватила себя руками. Эрин, прости, я не подумал, просто ты ведь сильная. Да и вернуться я могу мгновенно. Да, сильная, у нее с губ сорвался горький смешок. Но сходить с ума от дурацкой мысли, что ты больше не вернешься, мне это не мешало. Остаться одной, без твоих советов, без поддержки, в растерянности. А испытанное счастье, и за ним глубокая тоска, когда ты мелькнул буквально на секунды появившись, снова затем исчезнув. Нет, я не достойна быть пока партнером. Спустя некоторое время, может быть, но не сейчас, а потому, приказывай, как-то скомканно и упрямо подвела итог девушка, как раз выйдя на более-менее целый участок стены, что открывал обзор на ночной пейзаж диких земель. Хоть небосвод и был закрыт кое-где тучами, свет звезд все равно оставался довольно ярким, создавая довольно красивую картину. Эрин, твои причины я не могу назвать вескими, а аргументы убедительными, чуть погодя и обдумав происходящее, добавляю, ответь, чего ты сейчас хочешь, может, желаешь, что тебе нужно. Девушка молчала, смотря в ночь. Я по третьему кругу проверял все ее тело, перебирая каждую эмоцию в испытываемом ею коктейле, и не находил истоков этой бури и странностей в поведении. Спустя минуту Ирин накрыла рукой промежности, чуть грустно улыбнувшись, обратилась ко мне. Благодаря кое-какому демону, мне хочется секса. У нее в голове такая каша, что определить, правду она сказала или нет, вообще не получается, поэтому я стреляю наугад. Эрин, не увиливай. Стоим, молчим. Хочу, чтобы брат был жив, чтобы родители вернулись, и мы все были счастливы. Тогда и вопросов больше нет. Отказывайся от предложения Дункана и рванем в дикие земли на поиски Фергюса. Нет, она даже в реальности покачала головой. Он взрослый мальчик, а уж со всеми нашими войсками точно не пропадет. Как бы ни начал завоевывать Хасиндов под шумок, в конце присоединив новые земли к Ферилдину, став третьим Тирном, без наследства отца. Так что нет, отец и мать тоже не пропадут. По большому счету, у меня из достойных целей, лишь месть Хау, до восстановления Хайвера. Ну, тогда давай вернемся. В Астагаре нам делать больше нечего в этом плане. И снова нет. Ты сам мне об этом говорил, да и твое образование сказывается. Сейчас я никто. Одна фамилия при соплячке, которую никто равная из аристократии не считает. Да, благодаря тебе я физически сильна и просто вырежу всех агрессоров, но это не выход. Есть и еще кое-что. Она присела на краешек стены, свесив ноги над бездной. Мы ведь не стали партнерами, складывалось ощущение, что я завела себе личного демона, выполняющего все мои прихоти. Стать сильнее, здоровее, спасти семью, я делала все, что хотела. Даже секс можно считать моим собственным желанием. А ты? Ты был так поглощен делами сегодня, что не обращал внимания на многие детали. А я ведь довольно долго с тобой живу. Твоя абсолютная уверенность в проигрыше армии короля чувствуется столь явно, что почувствовать ее мне ничего не стоило. Значит, ты уверен, что наступает мор. Ты загорелся идеей присоединения к серым стражам, в нетерпении ожидал, когда я все-таки закончу расспрашивать адъютанта Лагейна, чтобы рвануть на поиски носителей скверны. Найдя же подтверждение своим догадкам, настроился на план, в котором я стану серым стражем. Нет, не настроился, я лишь, не ври, может, я не так хороша в чтении эмоций, как ты, но и того, что есть, хватит. И я рада этому. Ни с того ни с сего у нее из глаз побежали редкие слезы, которые она, казалось, не замечала, смотря вперед и не видя ничего, погруженная в себя. Это ведь первый раз, когда ты что-то начал делать для себя, не оглядываясь на меня. Че, что, блять, в смысле, в первый раз? Да я же эгоист по жизни. Ты спрашивал, чего я хочу? Я отвечу. Я хочу исполнить твои планы. Хочу, чтобы у тебя получилось задуманное, чтобы это ни было, не из чувства долга, а просто потому, что я тебя, она запнулась, чтобы у тебя все получилось, а потому приказывай, я последую за тобой куда угодно, ведь ты в любом случае не забудешь обо мне. Вас когда-нибудь били мешком муки по голове? Вот меня, нет, но чувствую, ощущения схожие с моим состоянием сейчас. Это пипец как внезапно и странно. Ну, не сказать, что я не рад это слышать, но, да я даже и ответить-то не знаю что, как бы глупость не сморозить. Если ты именно так ставишь вопрос, то хорошо, только помни, придет время, и я все равно покину тебя, она аж дернулась от такой новости. Поэтому тебе придется стать достойной, уже в своих собственных глазах, ведь в моих ты именно такая. А сейчас, сотри слезы с лица, что недостойны дочери Тирна, и иди давать положительный ответ тому стрёмному пердуну в серебряных доспехах. Девушка действительно стерла пару небольших влажных дорожек со щек и, улыбаясь, отправилась обратно. В эмоциях у нее легкая грусть сменилась воодушевлением. А вот мне предстояла работа. Что это вообще за, мать его так, было? Что за эмоциональный пик? Что за взбрыки? Почему настроение у нее скачет как бешеный бык? Это мой недочет с телом? Или здесь виновато что-то еще? Я проверил все на максимальной глубине, никакого стороннего вмешательства не было. Ее речь, способы формирования, слова, эмоции, все отличаются от нормы, но в пределах. Конечно, это может быть просто наложение кучи обстоятельств друг на друга, тем более, она все равно остается молодой девушкой, выросшей в относительно тепличных условиях. Дело в этом, простые нервы, страхи, стрессы, много чего случилось и свалилось на нее, да и я сексом мог ухудшить ситуацию, но, вроде, было наоборот. Что произошло? В чем причина? Или я долбанный параноик? Начнем сначала. Если подытожить все произошедшие, выведем довольно интересную, но не исключительную историю. Девушка росла в достатке, в полной семье, затем чуть не помирает, но ее спасают, буквально вытаскивая с того света. После лечат, тренируют, воспитывают, но в конце случается вооруженное нападение на ее дом. Многие гибнут, семья считай в изгнании, кроме того, что и так чуть не померли на ее глазах. Она мчится за полстраны для того, чтобы сообщить об этом брату, оставаясь при этом одной. Точнее, не одной, а со мной, но меня за компанию можно не считать, наверное. О, кстати, классическое литературное описание дамы в беде выходит, хах. Даже аналогия почему-то в голову приходит с романами, где изгнанная лишенная трона принцесса по закону жанра встречает принца, и, конечно, влюбляет. Стоп, она же не, ведь весь сумбур и нелогичность только что прошедшего разговора можно списать на «не». Не может же она просто в меня, думать в этом направлении не хочу. Я, черт возьми, демон похоти. Да, надо поскорее ее трахнуть до обморока, все дурные мысли из головы вылетят. Так и сделаем. Ирин как раз обговорила все с Дунканом и ушла в выделенную ей, как теперь уже рекруту, отдельную спальную палатку. Все-таки дочь Тирна, даже в ордене это имеет значение. Как раз хороший момент для непотребств. Ирин не успела снять с себя доспех, как он, повинуясь моей воле, просто рассыпался на отдельные части, что аккуратно сложились в стороне. Удобно, однако, МРВФ. Не успела Ирин и глазом моргнуть, как одежда последовала за броней, а во рту у нее образовался кляп. Как насчет небольшого полового акта? Только я, ты и вся ночь впереди. Не бойся, ты всего лишь будешь затрахана до обморока и потери памяти. Ведь я на постоялом дворе в Латеринге тебя предупреждал, а теперь протестовать поздно. Тем более, кто только что сказал, что будет следовать приказам, а три тентакля начали медленное исследование каждого изгиба ее тела, не стремясь начинать процесс. Ирин лишь тихонько застонала, расслабившись, а из эмоций ушли все отрицательные нотки и мысленно ответила. Можно подумать, что я против. Что же, разрешение получено. Хотя я и говорил про обратное, но настоящее насилие мне не по нутру. Ведь гораздо приятнее, когда твоя женщина умирает от оргазма и наслаждения. А боль, боль может быть соусом, но не основным блюдом. Поэтому сейчас Ирин доверяет мне. Она знает, уверена, как и всегда до этого, что не пожалеет об этом. Медленные и плавные движения щупалец сменяются на более резкие и быстрые. С десяток минут длится лишь извращенная пародия на массаж, а манжеты, кандалы, ремни и прочие фиксирующие приспособления возникают по одному, акцентируя на себе ее внимание. Руки заведены за голову, ноги выпрямлены и разведены в стороны, аккуратная попа чуть приподнята над землей. Ни до сосков, ни до промежности, я еще ни разу не дотронулся, но вот капли ее сока из лона, начали появляться на постеленной на пол шкуре какого-то животного, стекая вниз, минуя нижний вход и ярко выделяя свои дорожки на ее коже. Соблазнительно. Настолько, что, не удержавшись, меняю кончик одного из тентакля на длинный язык, слизывая весь выступивший нектар. Она немного дрожит, молчит и ждет. Предвкушает скорое сойтие. Ты думала, что все так просто? Мой ехидный голос стал, судя по эмоциям, немного неожиданным. Не ед, ведь ты полностью моя. Аккуратно, точно зная ее анатомию, провожу по всем границам ее эрогенных зон, не приступая их, по бедрам, животику, немного по груди и контурам лица. Приходит мысль немного похулиганить. Волей воплощаю небольшой фокус, и перед ее взором, буквально собираясь из воздуха вокруг, появляется прозрачное, нарочито гротескное, почти невидимое, лицо. Мое лицо. Пора поиграть. И ее глаза накрывает полоска ткани, не пропускающая ни лучика. Словно пианист, играя на ее нервах, но не приближаясь к самым громким нотам, я распалял ее все больше. Сколько эрогенных зон у людей? Много. И женщины в этом отношении далеко обогнали мужчин. Места, о которых иногда и подумать не можешь. Ушные раковины, затылок, поясница, стопы, пальцы. Вот неполный список неочевидных уязвимых мест. У энергетических мутантов и того больше. А тело Ирин я знаю как никто другой, и сейчас пользуюсь этим багажом возможностей. Спустя жалких полчаса Ирин уже не выдерживает. Пытки оргазмом, были, пытки небольшой болью, были, пытка невозможностью достичь пика, была, а сейчас идет новый вид. Пытка истомой. Влагалище красно от прилившей крови, клитор и соски напряжены до предела. Настоящий поток смазки буквально струится по напряженным бедрам и образует большое мокрое пятно на полу. Ирин уже не стонет, она скулит, но не просит, не молит войти в нее. Ей жутко этого хочется, но и сама пытка нравится ей не меньше. Мозги ее буквально плавятся, и даже если постараться, ни одной четкой мысли я в них не уловлю. Три тентакля, мой максимум на настоящее время, словно высокоточное оборудование на каком-нибудь ядерном реакторе, двигаются медленно, четко и в шаге от взрыва. Не уверен, но если бы здесь был ветер, то от его дуновения Ирин бы сдетонировала. И спустя еще пару минут у меня в голове сработал знакомый мне звоночек. Дальше тянуть нельзя, это почему-то опасно. Резким рывком все три тентакля входят в три основных отверстия. В рот, влагалище и анус. Ирин мгновенно кончает, ее тело бьется в конвульсиях, мышцы сходят с ума, своим сверхсокращением продлевая и усиливая накатывающее наслаждение. Помогаю им небольшими разрядами тока, что приводит к повторному взрыву, или, можно сказать, одному продолжительному. Челюсти сжимаются с такой силой, что не будь в ее горле тентакля, она рисковала бы повредить эмаль зубов. Оргазм. Но этого мало. Она энергетический мутант. Раньше я лишь присматривался к одной вещи, но сейчас пришло время. Тело связано с аурой, вместилищем энергии всех энергоканалов, и оба этих элемента действуют друг на друга. Так поддадим же жару. Энергия тени врывается в ее ауру в строго нужных мне участках, действующих как вторые нервы. Наслаждение и раздражение внезапно равнехонько удваиваются. Тело Ирин резко спазмируется, мышцы сходят с ума, как и мозг с нервами, но грубое проникновение в три дырки постепенно приводит ее в себя. А-а-а, еще, внезапно и впервые заорала Ирин, даже несмотря на трахающие ее горло щупальцы. Слава, силе, что я подавлял все звуки, а то здесь был бы уже весь лагерь. Ну что же, кто-то просит еще, так удовлетворим же. Тентакли преобразуются в совсем что-то непонятное, одновременно вибрируя, проникая и прокручиваясь внутри нее. Болючие зажимы прикусывают кожу, соски и даже клитор с половыми губками. Небольшой электрический ток побежал по безопасным путям. В уретру вставлен дополнительный вибратор. Во время появления последнего происходит третий взрыв, по традиции, мощнее предыдущего, и это при условии не совсем затухших волн от второго. Чувствуя ее попытку сбежать в обморок, жестко волей удерживаю ее в сознании, дополнительно позволяя прочувствовать и мою бездонную жажду. Больше. Ах, как же она сейчас сладка, как порочно, как прекрасно. Вот именно в такой картине, связанная, без возможности даже пошевелиться, со слезами на глазах, потеками слюней на лице и горле, с брызжущим во все стороны влагалищем, содрогаясь от каскада колоссальных оргазмов, не хватает лишь красного, да, совсем немного. Верхний тентакль с влажным чпоком выходит из горла Ирин, вызывая разочарованный стон. Секундой спустя его заменяет недвижимый плак, а он сам преобразуется в плетку. И хоть глаза ее завязаны и не видит ничего, она чуть сжимается интуицией, что-то чувствуя. Хлесткий удар приходится на чудесный животик, заставляя тот, и так напряженный, буквально закаменеть, четко очерчивая каждый мускул. След от удара ярко перечеркивает его напополам, ярко-красная кожа пылает болью, добавляя в костер похоти еще больше дров. Она уже кончает, или все еще кончает, неважно, нужно добавить красного. Удар, удар, удар. Капельки крови проявляются в следах беспорядочно истязаемой плеткой Эрин, по всему телу. Случайно задетая и рассеченная щека лишь стимулирует, нисколько не сбивая с настроя. Но так больше нельзя. Как бы мне не хотелось продолжить, как бы мне не хотелось заставить пылать яростное пламя похоти в ней еще сильнее, нельзя. Ее тело не выдержит, сердце скоро просто остановится. Будь здесь поспокойнее, я мог бы проявить свою волю на полную и продолжить, но нельзя. Да и звоночек о недопустимости дальнейшего трезвонит уже некоторое время. Немного, не страшно, но оттягивать не стоит. Поэтому темпы снижаются и постепенно замедляются. Перестав синхронизировать свою безграничную похоть с ее, убираю потоки энергии. Спустя еще два десятка минут тентакли покидают раздолбанные дырки Эрин, а все микроповреждения начинают регенерировать. Фантомные, сладкие судороги еще дергают ее тело, но с каждой минутой все реже. Зажимы, фиксаторы, плаги, все растворяются, а тело, медленно скользя по воздуху, ложится на кровать. Теперь ей нужно отдохнуть. Надеюсь, всю дурь из нее вымело тем потоком, что бушевал недавно. Ведь сейчас было что-то невероятное. Если бы Эрин не была привязана к моему домену, то ту яркую звезду энергии и эмоций, которой она стала, почувствовал бы в тени даже самый бездарный маг. Она подарила мне столько внутренней энергии. Но больше всего, конечно, простого удовольствия. Да, финишировать я не мог, но насладился по полной, как и ей самой, так и своими собственными ощущениями. Было хорошо, нужно отдохнуть. Так и не придя ни к какому внятному ответу на вопросы, по поводу того сумбурного разговора, я отложил это для более удобного времени. В принципе, наши отношения с Эрин не изменились, на первый взгляд. А вот если смотреть глубже, то выходит немного иная картина. Она буквально стала исполнять мою волю, как вассал или слуга. Может, это сказывается средневековое воспитание, при монархии, наверное. Она не лишилась воли, не поменяла некоторых взглядов на жизнь и желаний, но теперь ее целью стало служение мне. Почему, не знаю. Закрадывается подозрение, что такая ситуация была и раньше, но ее сдерживало либо окружение, либо некий долг. А теперь, немного освободившись и избавившись от родителей, это вышло на поверхность. После психоанализа стало ясно, что одиночное возвращение в лагере с похода в дикие земли стало своего рода катализатором всего. Странно все это, если честно, но бабы вообще странные. А я психологию прошел лишь по вершкам, на уровне любителя, сказать ничего определенного не могу. Просто мне казалось, что, не знаю, лично для меня немыслима сама идея служения постороннему, не преследуя своих собственных целей. А тут вдруг ни с того ни с сего, приказывай, я выполняю. Как бы я ни старался это объяснить, это все будет подгонкой реальности под теории. Может, я просто задавил ее, слишком уж доминировал, да без понятия, если честно. Единственное, что она попросила, это просто не забывать о ней. Почему, что, как, так, все, хватит. И так уже сутки голову ломаю над происходящим. Страшного ничего не случилось, жизнь продолжается, и вроде как стало еще лучше для меня. Эрин довольная, я доволен. Топаем в дикие земли за кровью и договорами. Но вот ощущение того, что я что-то упускаю, меня не покидает. Группа уже не самоубийц идет по лесам и болотам. Закончив перебирать в очередной раз воспоминания, я сосредоточился на реальности. Эрин шла впереди, выбирая маршрут, и периодически оглядывалась назад. Сразу за ней шел Джори, мало обращая внимания на мир вокруг, смотря лишь под ноги, и то иногда спотыкался и тихонько матерился. Мазь, отпугивающая насекомых, уже была на нем, видимо, кто-то поделился. Давид хоть и не дышал в спину рыцарю, но и не отставал. Держа лук наготове, постоянно озирался и мысленно был довольно сосредоточен. Даже интересно, не думал, что он так может. Замыкающим был Алистер. На руке щит, меч в ножнах, спокоен. Взгляд по сторонам не бегает, как у Давида, но чувствуется, что он держит все под контролем. Идет легко, не глядя, перепрыгивая мелкие препятствия, Тело же просто переполнено энергией, скорость ее течения высока и постоянна. Вот кто действительно производит хорошее впечатление, как воин. Готов поспорить, из-за ки в организме и благодаря навыкам, он даже от внезапной стрелы может увернуться, либо блокировать щитом на левой руке. Короче говоря, это только по сравнению с остальными серыми стражами он слаб, для остальных он очень хороший воин. Последняя в гоп-компании, Шисерн, шла чуть в стороне, вне строя, периодически мелькая на мгновение в лесной чаще. Такое положение дел никого не удивляло и было логичным. К строю она не приучена, а поймать или застать врасплох в лесу далийского эльфа, не порождением тьмы, уж точно. Честно говоря, когда сегодня утром мы с Арин познакомились с остальными рекрутами и нашим гидом, впечатления были так себе. Свои мысли по поводу Давида и Джори я описал, и они, в целом, даже лучше таковых, чем у Эрин. Ориентируясь на канон, у меня не было каких-то завышенных ожиданий от этой встречи, но реальность оказалась еще хуже. Раньше были идеи о попытке изменения их судьбы, но теперь нет. Пусть помирают, мне пофиг. Кто действительно меня интересовали, так это Алистер и Шисерн. И в целом, я доволен тем, что вижу. Единственная беспокоящая меня вещь, о которой я раньше не задумывался, это то, что наш щитник все-таки храмовник, хоть и не закончивший обучение. А уж как их дрессируют в плане, одержимые и демоны, чистое зло, можно догадаться. Ладно, поживем увидим. Шисерн же была слишком тихой, скрытной, молчаливой, необщительной, холодной. Вместе с тем опытной лучницей, а ее навыки маскировки вообще запредельны. Если бы она иногда сама не показывалась нам на глаза, не уверен, что даже я смог бы найти ее посредством сенсорики. Не с таким уровнем проявления воли, уж точно. Про чисто визуальный или акустический способ просто промолчу. Пока она в лесу, бесполезно. Эрин, стая волков на 11 часов. Дюжина особей, искажены скверной, но не сильно. Внимание, волки впереди. Попробуем обойти, если не получится, действуем как я инструктировала. На командный голос Эрин отряд лишь кивнул и, в случае Джори, пробурчал что-то положительное. У Шисерн снова в эмоциях мелькнуло одобрение. Уверен, она животных тоже засекла, может, даже раньше меня. В принципе, даже описывать дальнейшее не нужно. Обычные волчары, закованным в доспехи хорошим воинам, не помеха. А я вот увидел настоящую причину, почему был завербован Джори. Он дурак, трус и еще куча минусов. Но вот двуручным мечом орудует отлично. 4 волков зарубил именно он, настолько виртуозно, что те даже толком приблизиться к нему не смогли. Остальные справились тоже неплохо, укусили лишь Давида, и то за доспех. В общем, в таком темпе и продолжался путь, пока час спустя мы не наткнулись на первых порождений тьмы, о которых предупредил Алистер. 6 стрёмных существ, что доедали трупы отряда людей, были легкой добычей. И если Алистер с Шисерн даже ухом не повели на картину растерзанных людей и залитой кровью поляны, то вот остальным это далось не так легко. После того, как враги были убиты, Джори опустошил свой желудок в кустах, а Давид, проверив наличие живых, вернулся к трупам горлоков и с полминуты яростно их пинал. Эрин же погрустнела, посочувствовала убитым людям, но, в принципе, уподобилась в реакции Алистеру. «Твари, ублюдки, все!» — не успокаивался Давид. «Теперь понимаешь, зачем нужны серые стражи?» Алистер поднялся на ноги, закончив наполнять кровью флаконы, обвел рукой поляну и продолжил, чтобы таких картин было меньше. «Но мы должны идти дальше, договоры нужно забрать». «Ах, да, договоры, тема скользкая». Судя по обмолвкам Дункана, с ними не все так просто. Эрин выпытать подробности у него не смогла, хотя и не сильно пыталась. «Вот взглянем на них сами, тогда и поговорим. А пока же, еще одна особенность Алистера, подмеченная мной, в бою и на отдыхе, это 2 разных человека. Как только мы вошли в лес, веселье исчезло из его голоса и глаз. Ни шуток, ни острот, ничего. Лишь дело, как-то тоже с каноном плохо сочетается. Нет, я не полагаюсь во всем на этот эфемерный прогноз грядущего, просто поневоле сравниваю все». Спустя еще час, Эрин была вынуждена скомандовать привал по хемтехническим причинам. Возбуждение от легкой стимуляции сосков посредством пирсинга и влагалища от воплощенного маленького вибратора начало превышать уровень абсолютного самообладания Эрин. То есть, если не сбросить накопившееся напряжение, начнет страдать ее концентрация и боевые навыки, а этого мне не надо. Быстрый оргазм от увеличившегося и усилившегося вибратора при парализованном сидотеле, пара минут на отдых, и можно продолжать движение. Небольшая цена за постоянное проявление моей воли в реальности. В частности, благодаря этому Ирин не кусают насекомые, ее гигиена всегда на уровне, доспех и одежда никогда не натирают, а под ногами ничего не хрустит и не ломается. Шедший же в 5 метрах храмовник этих манипуляций не замечает. И это лишь бытовые мелочи. Я читер.